Он разговаривает с ним с глазу на глаз. Ягода хочет быть его сообщником, но ему сообщники не нужны. Ему нужны исполнители. Его указания — это указания партии. Они даются в присутствии секретаря ЦК партии Ежова. 9 лет Зиновьев и Каменев каются в своих грехах. Наконец заговорил Сталин. Поливают себя грязью, просят прощения. Они приняли на себя моральную ответственность за убийство товарища Кирова и осуждены за это. Почему приняли? Зачем приняли? Чтобы сохранить жизнь. Таким путем они решили увильнуть от настоящей, от истинной ответственности. Они думали о себе. О партии они не думали. Они никогда не думали о партии. Всегда думали только о себе. О том часе, когда они сумеют взять реванш. Нет. Пусть навсегда и окончательно разоружатся. Пусть, наконец, по-настоящему помогут партии. Он замолчал, продолжая прохаживаться по кабинету, потом заговорил снова. В нынешней международной обстановке требуется сплочение всех пролетарских сил не только внутри страны, но и вне ее. Кто мешает этому? Социалисты? Социал-демократы? Они всегда мешали. Мешают и сейчас. Однако верхушка социалистов все теснее смыкается с фашизмом, превращая свои партии из социал-демократических в социал-фашистские. В этих условиях неизбежен отход от социалистов наиболее сознательных рабочих. Они должны будут двигаться к нам, в нашу сторону. Кто стоит на их пути? На их пути стоит Троцкий. Стоят троцкисты и троцкизм. Эту роль троцкизм играл на протяжении всей истории русского рабочего движения. Теперь он собирается играть ее на международной арене. Троцкий сколачивает 4-й интернационал, собирает вокруг себя силы, враждебные нашей партии, нашей стране, силы, враждебные коммунистическому движению во всем мире, клевещет, поливает нас грязью, отталкивает от нас левеющих рабочих социалистов, передовую интеллигенцию, народно-освободительные движения колониальных стран. Кому это выгодно? Это выгодно английскому и французскому империализму, германскому фашизму, японскому милитаризму. Сплочение международного пролетариата срывает их враждебные планы, и наоборот, разобщение международного пролетариата этим планам способствует. Вот на кого работает Троцкий. Всю жизнь он боролся с большевистской партией, борется и сейчас. И партия всю свою историю боролась с Троцким, будет бороться и сейчас. Пусть Зиновьев и Каменев помогут партии в этой борьбе. Пусть, наконец, не словом, а делом докажут свою преданность партии. Пусть делом докажут, что они полностью разоружились перед партией. Сталин замолчал, стал опять прохаживаться по кабинету. Ягода и Ежов тоже молчали. Кому оказалось выгодным убийство Кирова? Троцкому. И тем, кто сочувствует Троцкому. Кому нужно было убийство Кирова? Троцкому. и тем, кто сочувствует Троцкому».